Глава 17. Центр паутины. Они собрались в холле посольства и смотрели новости. Почти все. Тыдань, Глеб, Алмаз, Василий и даже сестра князя, которая большую часть времени проводила у себя в комнате. А вот Яо не было, как и посла с его помощником Лунем. Новости шли в записи, я это понял, когда Алмаз нажал на паузу, заметив меня и Линь. «Вот вас-то и ждем!» — радостно произнес он и со значением вскинул свою монобровь. «Свершилось!» Тот факт, что мы с Линь спустились со второго этажа вместе, он пропустил мимо внимания, в отличие от всех остальных. В частности, Тыдань просто впился в меня взглядом, а вот Ирина Олеговна чуть недовольно собрала морщинки на переносице. «Что за кино крутим?» — бодро спросил я, кивая всем сразу и игнорируя чужие эмоции. «О-о-о!» — татарин патетически воздел палец к потолку. «Это шедевр!» И стал отматывать запись назад. Я же спокойно продолжил спуск, чувствуя себя не просто отдохнувшим, а каким-то даже новым человеком. Чтобы было понятней. С момента попадания в этот мир я постоянно находился в состоянии едва контролируемого стресса. Вокруг меня что-то происходило, взрывалось, стреляло и колдовалось. А все, что я делал, это держал на лице маску относительной невозмутимости и порой неплохо даже на все эти раздражители реагировал. Но именно что реагировал. Основной же задачей было удержание той самой маски, которая скрывала от других перепуганного наглухо человека. Нет, так-то ужас, как интересно. Параллельная реальность, магия, политические интриги, просто сон наяву. Я бы соврал, если сказал, что не мечтал о чем-то подобном. В том плане, что кино, по мотивам всего этого безумия, я бы с удовольствием посмотрел. Или в игру с похожим сюжетом с удовольствием зарубился. Но и страшно было тоже. Поскольку все вокруг меня не игра и не кино. Страх иной раз так прихватывал, что внутренности узлом скручивало, и хотелось заорать в голос от бессилия что-либо изменить. И от своей беспомощности. Что бы там обо мне не думали другие. Я ведь не герой. Вся моя жизнь до этого не готовила меня к таким вот вывертам. Скорее, только никому. Я трус. Та самая разновидность труса, который никому и никогда этого не покажет. Из страха, опять же. Отсюда и стресс. Когда на нервах все время, когда ожидаешь гадостей из каждого направления, сорваться можно в любой момент. Нахамить или просто поистерить – это еще полбеды. А вот принять неверные решения – тут последствия могли быть совсем иными. Последние дни подвели меня к черте вплотную. Настолько, что я даже с некоторым пофигизмом ждал, когда ситуация выйдет из-под контроля, а все мои усилия, все эти построения лжи на фундаменте правдоподобного обмана снесет мутной волной. А сегодня с утра все изменилось. Я спокойно продрых остаток дня и ночь. Не то чтобы прямо проспал все это время, не об этом речь, впрочем. Главное, что выспался, как-то успокоился и смотрел на мир совсем другими глазами. Без страха, а благодаря находящейся рядом Линь еще и с уверенностью в том, что все будет хорошо. Кстати, перед выходом из комнаты я скорее по привычке попытался врубить конспиратора и уточнить, как мы теперь держимся перед командой. Но встретился со взглядом Линь и сразу же дал задний ход. Плевать, в общем-то. Изображение на телевизоре запустилось. Камера показывала высоченные небоскребы, снятые из-за забора известного мне парка лотосов, а закадровый голос вел рассказ. Сегодня утром силовые структуры провели арест в одной из башен, расположенной в элитном комплексе «Парк Лотосов». Очевидцы из местных жителей сообщают, что на рассвете на территорию охраняемого комплекса въехали три автомобиля без опознавательных знаков, которые были пропущены службой безопасности парка. Из машин вышли люди в военной форме, без опознавательных знаков, и вошли в башню. Спустя 10 минут они вышли, сопровождая одного человека. Мы можем лишь предполагать, кто были эти военные и задержанный ими человек, но есть основания считать, что на территории комплекса проводил операцию особый отряд полиции. «Топляк, значит, у наместника», — произнес я. «Отличная новость. Значит, наши договоренности в силе, и я зря накалял, ища в его поведении скрытые мотивы. Скорее всего, на Джу Юаня слишком много всего навалилось, вот он и выглядел так, что разбудил во мне подозрение.